Место схватки было назначено у лощины короля Людовика. Так называли в то время перекресток, где находился еще, как говорят, знаменитый дуб, возле которого король-мученик творил суд и расправу. Все уже собрались в 9 часов утра, когда новый сановник, предмет общего любопытства и почти никому не знакомый при дворе, явился на своем красивом вороном коне. Все взоры обратились к нему. Это был человек лет 35, высокий ростом, рябое и покрытое красными пятнами лицо его производило неприятное впечатление и заставляло внимательнее его рассматривать, что редко располагает в пользу того, кого рассматривают. Часто взаимная симпатия происходит с первого взгляда. Открытый взор и прямодушная улыбка вызывают ответ на такой же взор и такую же улыбку. На Монсоро был зеленый камзол, вышитый по швам серебром, серебряный пояс с вышитым гербом короля, тог с длинным пером. В левой руке нечто вроде палицы, а в правой — жезл, который он должен был вручить королю. Де Монсоро имел мужественную, грозную, но уж ничуть не красивую наружность. Фи, какого урода вы привезли нам из своей далекой провинции, ваше высочество, сказал Бюсси герцогу Анжуйскому. Так за такими-то дворянами вы ездили в глушь? Черт возьми! Во всем Париже не найдешь такой неприятной физиономии, хотя у нас их и много. Говорят, я повторяю только то, что слышал, говорят, будто бы ваше высочество изволили настоятельно требовать, чтобы король принял этого обер-егермейстера. Граф де Монсоро служил мне верой и правдой, — отрывисто отвечал герцог Анжуйский. — Я вознаграждаю его. — Хорошо сказано, ваше высочество. Признательность ваша тем достойнее, что мы редко встречаем ее. Но если он не имеет другого достоинства, так мне кажется, что и я служил вам верой и правдой. И, смею доложить, мне более был бы к лицу костюм обер-егермейстера, нежели этому привидению. А? Да у него рыжая борода. Я и не заметил этого. Одним достоинством более. Я не знал, — отвечал герцог Анжуйский, — что надобно походить на Аполлона или Антиноя, чтобы занимать место при дворе. «Ваше высочество не знали этого?» — спросил Бюсси с величайшим хладнокровием. «Странно!» «Я предпочитаю сердце лицу», — отвечал принц. «Оказанные услуги важнее обещанных». «Простите за любопытство, ваше высочество», — продолжал Бюсси, — «но мне бы очень хотелось знать, какие услуги оказал вам де Монсоро?» «А Бюсси», — запальчиво отвечал ему герцог. Было видно, что вопрос ему неприятен. «Вы правду сказали, вы любопытны, слишком любопытны. «Вот вы каковы, принц!» — воскликнул Бюсси с обыкновенной своей смелостью. «Вы сами любите расспрашивать и требуете, чтобы вам отвечали, а спроси вас, так ни слова не добьешься». «Правда», — сказал герцог Анжуйский. «Но если ты хочешь знать, за что я покровительствую Монсоро, я дам тебе возможность это узнать». «Как?» «Спроси самого Монсоро». «В самом деле», — вскричал Бюсси, — «вы правы, тем более что с ним, как с простым дворянином, я чиниться не стану. И если он мне не даст ответа, так что же? Так я ему скажу, что он невежа». И, повернувшись с этими словами к принцу спиной, Бюсси, не рассуждая, снял шляпу и при всех приблизился к Монсоро, который, сидя на коне посреди круга, образовавшегося около него, и, будучи центром всех взоров, ожидал с удивительным хладнокровием, чтобы король избавил его, наконец, от этого неприятного положения. Когда он увидел Бюсси, приближающегося с открытым, веселым, улыбающимся лицом, то и его лицо приняло менее серьезное выражение. «Простите, — сказал Бюсси, — но я вижу, что вы здесь совершенно один. Неужели милость, которой вы пользуетесь, доставила вам уже столько врагов, сколько вы могли иметь друзей за неделю до вступления в это звание?» «Не знаю, наверное, граф, но заклад биться готов», — отвечал де Монсоро. «Позвольте, однако, мне узнать, чему я обязан честью, которую вы мне оказываете, нарушая мое уединение?» «Тому восторгу!» — смело отвечал Бюсси, «который герцог Анжуйский внушил мне к вам». «Каким образом?» «Рассказав тот подвиг, за который вы пожалованы обер-егермейстерством». Монсоро страшно побледнел. Он бросил на Бюсси взгляд, предвещавший сильную грозу. Бюсси заметил тогда, что сделал ошибку. Но он не любил отступать. Напротив, он был из тех людей, которые нескромность поправляют дерзостью. «Вы говорите, — отвечал обер-егермейстер, — что герцог рассказал вам о моем последнем подвиге?» «Да, — отвечал Бюсси, — рассказал очень подробно. Именно это внушило мне непреодолимое желание услышать рассказ о том же подвиге от вас самого». Монсоро сжал жезл в руках своих, как бы желая употребить его оружием против Бюсси. «Парбле, — сказал он, — я готов исполнить ваше желание. Но вот король. Однако, если вам угодно, то вскоре я буду к вашим услугам». И точно. Король на своем любимом гнедом коне быстро приближался к лощине. Бюсси оглянулся и встретил взгляд герцога Анжуйского. На лице его была одна из самых злобных его улыбок. «Господин и слуга, — подумал Бюсси, — делают оба очень нехорошую гримасу, когда смеются. Каково же должно быть, когда они плачут?